Глава 11. Арисия проснулась до рассвета и лежала теперь на кровати, задумчиво смотря в потолок. В правом верхнем углу, возле сети трещин, растянулась паутина, но паука не было видно. «Чувствую себя таким же паучком, прячусь в тени и стараюсь выжить». Зарождавшиеся отношения с Илаем пугали. К нему сильно тянуло, он очень нравился. Однако ей казалось, что этой близостью, даже временной, она предает свою страну. А все больше общаясь с Орвином и Илом, становилось трудно считать их врагами. Они искренне помогали и больше не казались ужасными людьми. Легко было ненавидеть Радомира или князя Годера, но не их и не Мирея, например. Звонкий стук в стекло прервал ее размышления. Риска подскочила к окну. С той стороны, опираясь на руки, висел Жар. Быстро открыв створки, Риска впустила оборотня внутрь. «О, светлая, Жар! Ты же мог упасть и разбиться!» «Не переживай, я же в отряде волколаков», — гордо сказал парень, а потом резко добавил. «Нам надо серьезно поговорить». «Что? Почему?» «Вчера видел тебя в лесу с этими. Не обижают?» «Нет, совсем нет». Риса немного растерялась. «Ты бы поосторожнее с ними». «Осторожнее?» «Ну, девушка с парнями. Одна». «Жара, немного ли ты на себя берешь?» Риска начала закипать. Она наступала на парня с силой, ткнув указательным пальцем в грудь оборотня. «Есть еще какие-нибудь предположения?» «Да я просто... спросить там, предупредить. Разговоры ходят о вас». «Что говорят?» Сердце ухнуло вниз. Быстро сплетни начались. «Якобы у Кьярра и Лая наложницы из Эсмора». Арисия опешила. «Девушки болтали, что видели, как ты с ним ночи проводишь». «Это неправда. Можешь поискать его под кроватью или в шкафу», — холодно произнесла Риса. «Я не хотел тебя обидеть. Вообще не верил, а потом вас вместе заметил и решил предупредить. По-дружески». «Спасибо, Жар. Сам видишь, где я живу и с кем». Лед звенел в голосе девушки, характер эсморской княжны не поменялся. «Риса, я придумаю, как тебя домой вернуть», — горячо заверил оборотень. «Я помню о твоей помощи. И Отис тоже. Мы что-нибудь сообразим». «Спасибо». В спешке, выпроводив парня тем же путем, которым он пришел, Риска уткнулась лицом в мягкую подушку. «Сплетни, как дома. Опять обсуждение за спиной. Не дай светлое распознают, кем я являюсь. Сейчас в курсе четверо из Велки. Жар, Отис, Нанна и Лада. И Мирой. Я уверена, добровольно не выдадут. Но если случайно? Если еще кто-то узнает, тогда это станет большой проблемой. На Жара напала, а он же как лучше хотел». Алый рассвет окрасил небо и разогнал совсем уж грустные мысли Арисии. Быстро приведя себя в порядок, она отправилась на кухню, хотела позавтракать вместе с Ладой и Нанушкой, но девушек Риса не увидела. Зато все слуги замка были уже не просто на ногах, а в чрезмерных заботах и делах. Перекусив, она все-таки нашла Нанну, которая с другими служанками расставляла свечи и магические кристаллы в большом тронном зале. «Готовятся к празднику?» — спросила Риса, внимательно рассматривая богато украшенную комнату. «Да». Недовольно пробурчала подруга, вытирая руки о белый передник. Князь Годр закатывает пышный пир. «Нанка! Меньше пустой болтовни и больше работы!» — прикрикнула на нее главная горничная. «Давай я помогу!» Риса взяла несколько переливающихся кристаллов и поставила их на стол в небольшие подносы. «Ой, потом внукам рассказывать буду!» — прыснула Нанка. «Как ты мне помогала!» Риса улыбнулась, но комментировать не стала. Зачем давать лишние предлоги для пересуд? Мало ли кто и что услышит, поэтому немедленно перевела разговор. «А какой повод?» «Думаешь, князю повод нужен?» Рядом протирала пыль брюнетка. Риса видела ее впервые. Видимо, недавно привезли еще эсморцев. Отис же говорил, что пленных не за раз доставляют. «Победа над Эсмором!» Ядовито сказала главная над слугами, услышав их слова. «Скоро Эсмор вообще исчезнет, слава светлой!» Веселые разговоры резко утихли. Каждая подумала об оставленном доме и семье. Вдвоем с работой справлялись быстрее. И, закончив с залом, подруги разошлись по своим делам. Риса не собиралась идти глазеть на торжество и спокойно занималась чисткой луковиц зеленого ларока, они были нужны для лечения ожогов. За этим занятием ее и застал Илай. «Вот ты где прячешься», — тепло улыбнулся он, заходя в комнату. Не забыл и про лекаря, обратился к нему. «Добрый день, глубоко уважаемый Мирой». «Я не прячусь, работаю». Риса обрадовалась его приходу, но показывать свои эмоции не спешила. «Скоро начнется турнир, а потом пир. Не думаю, что для помощницы лекаря найдется особое приглашение. Тем более повод веселиться явно не для слуг. Официально празднуют присоединение новых земель. Турнир для воинов, а для простого народа ярмарка будет. Еще выкатят бочки с вином и противень с пирогами поставят. Очень вкусными пирогами, между прочим. Ты серьезно заманиваешь меня едой?» «Да. Получается?» «Конечно», — вздохнула Арисия. Даже несмотря на всю ситуацию, она безумно хотела пойти на праздник. В основном из-за Илая. «Пироги я люблю, только сладкие». «Найдем тебе самый сладкий пирог». «А если меня строгий учитель не отпустит?» — хитро улыбаясь, спросила Риса. «Тогда я подвиг совершу. Чудище страшное одолею». Мирой, усмехаясь в седую бороду, махнул на них рукой. «Идите уже и не мешайте своей болтовней. Чудище согласно». Возле замка раскинулась ярмарка. Отовсюду доносились музыка и песни, проводились народные игры, слышались выступления бардов и менестрелей. «Начнем с пирогов или развлечений? Можно совместить». Посмотрели, как приезжие актеры разыгрывали небольшие пьесы. Артисты жонглировали горящими факелами, а скоморохи веселили народ. Пироги оказались ароматными и действительно очень вкусными. Где-то вдали протрубил горн, раздался сигнал к началу турнира. Илай с Рисой поспешили к огороженной арене, вокруг которой располагался целый амфитеатр со скамейками. Лучшие места были отданы княжеской семье и их приближенным, а остальные лавки — подданным. Подойдя к арене, увидев Орвина, сидящего в первом ряду, парочка протиснулась к нему. Сражались и совсем юноши, и умудренные мужи. Каждый хотел показать свои умения перед князем. Особых травм не было, никто не собирался сильно ранить соперника, но маги с лекарями находились рядом. Риса неожиданно для себя втянулась. Сказались уроки с Милошем. Она с восторгом замечала, в каких случаях воины ошибались и проигрывали, а где, наоборот, специально подставлялись, чтобы обмануть противника и одержать легкую победу. При очередном круге они с Орвином стали заключать пари. Стоимостью ставки был пирожок. Илай с ними не играл, его дисквалифицировали за частые победы. «О, это жар!» — удивилась Риса, увидев друга на середине поля и громко закричала ему, махая рукой. «Удачи!» Тот в ответ разулыбался и отсалютовал мечом, но, переведя взгляд на ее окружение, посмурнел. Риса, вспомнив их утренний разговор, немного расстроилась, потому что жар ведь оказался прав. С каждым новым кругом с арены уходило все больше людей, и оставались самые умелые бойцы. Сражения становились все более опасными и захватывающими. В конце, когда на арене стояли лишь сильнейшие воины, один из них, Райф, обратился к Илаю. «Что же ты отсиживаешься среди зрителей? Неужели княжеский племянник звание получает только по родству?» Услышав прямое оскорбление, брошенное к Ярру, толпа с интересом обратила на них внимание и замерла в предвкушении разборок. Илай не стал бессмысленно спорить, а, оперевшись одной рукой, легко перескочил через ограждение арены, взяв обыкновенные мечи с предлагаемых всем участникам. Он остановился напротив ратника, своим поступком вызывая его на бой. «Вот я здесь». «Сможешь ответить за слова?» Народ загудел, а князь, сидевший в центре под балдахином, одобрительно кивнул. Радомир недовольно скорчил гримасу и закатил глаза. «Нельзя же участвовать не с начала турнира. Придется тебе ждать следующего», — струсив, промямлил Райф. Арисия достаточно давно заметила, что Илая уважали и справедливо опасались многие воины. «А я не в турнире. Только с тобой сражусь. Один на один», — нагло улыбнулся Ил. Соперник хорошо почувствовал исходящую угрозу, поэтому обратился к князю рассудить и не дать Илаю срывать турнир. «Мой племянник ранее доказал свое мастерство «Он много раз побеждал», — начал говорить Годдер, и Райф на этих словах приободрился. «Но думаю, если он присоединится к кругу лучших воинов, будет честно, учитывая его прежние заслуги. Чтобы было справедливо, Илай пройдет все испытания, а не один бой». Народ радостно закричал, ожидая серьезное сражение. Райф окончательно скис, он уже видел себя будущим победителем турнира, а теперь его же длинный язык добавил ему проблем. Светозар, который наравне с другими сильными воинами стоял в кругу, одобрительно похлопал Ила по спине. Здоровяк-оборотень явно был рад такой компании. На место Илая сел молодой мужчина. Ириса уже хотела возмутиться, но Орвин ее остановил. «Это свои, не рычи». «Я тебе собака, Орвин?» «Действительно очень бесстрашная», — удивленно протянул незнакомец, за что получил убийственный взгляд и приподнятую бровь Риски. Представился. «Я Ольгас». «Риса». Обменявшись не сильно добрыми улыбками, оба повернулись к арене. В это время все участники вытянули жребий и разбились на новые пары. Первая двойка бойцов, выйдя на поле, не сговариваясь, разошлась в разные стороны. Воины подошли к рядам зрителей. «А что это они делают?» Риса нетерпеливо заерзала на месте. «Ничего не видно, спиной загораживают». «Есть старинные обычаи», — пояснил боевой маг. «Если прекрасная дама подарит свою ленту, то герою будет сопутствовать удача». «Удача близкого знакомства с обозначенной дамой», — хмыкнул с другой стороны Ольгас. Арисия, смерив хамского блондина недовольным взглядом, обернулась к Орвину. «А как эту даму выбирают?» «То нравится воину или за кем ухаживает», — пожал он плечами. «И многим это помогает?» «Одному», — опять влез Ольгас. «Победитель же один». За время их разговора соперники успели выйти на середину арены и начать бой на мечах. Цветные ленточки, повязанные на рукоятках оружий, колыхались от каждого удара. Бой был ярким, но сравнительно недолгим. Первых воинов быстро сменили новые соперники, здесь уже участвовал Илай. Риса во все глаза рассматривала Ила, переодевшегося в легкий доспех, как у всех участников. «Риска, чего замерла? Косу распускай!» — дернул ее за плечо Орф. «Зачем?» — растерянно спросила Риса, не сводя глаз улыбавшегося Илая, который шел в их сторону. «Ленту же надо повязать», — пояснил Ольгас. «Мою?» Риска так искренне удивилась, что вызвала приступ смеха у обоих парней. Илай остановился у ограждения, а затем протянул рукоятку меча Арисии. Девушка только теперь отмерла и, спешно распустив русую косу, повязала на оружие свою пурпурную ленту. «Удачи!» прошептала она одними губами, но он услышал и мягко кивнул в ответ. Буквально в первую лучину боя Илай сделал пару отличных выпадов. Его противник сразу лишился своего меча, который улетел в сторону, и, упав, звякнул о камни. Победа случилась молниеносная. Риса даже не успела испугаться. «Подождите, если я повязала ленту, то теперь все уверены, что мы вместе?» «А разве это не так?» Ольга созабавляла подружка близкого друга. Щеки девушки заолели. Она нервно теребила распущенную косу, но молчала. Сражения лучших воинов были очень захватывающие. Чем меньше людей оставалось на арене, тем более красивыми и опасными становились бои. «Риса, ты переживаешь, что про ваши отношения узнают?» Не выдержав напряжения, спросил Орвин. Девушка кивнула. «Да». «И так уже повсюду гуляют сплетни о том, что мы любовники. А это все прямое подтверждение». «Ты странная», — Ольгас покачал головой. «Многие девушки готовы выцарапать тебе глаза за подобный титул». «А как же моя честь? Если парень с девушкой гуляют, потом обычно свадьба». «Но вы из разных социальных слоев, поэтому «гуляют» станет верхом твоих достижений». В сию щепку он получил сильную пощечину от Арисии. Помощница лекаря шипела разъяренной кошкой и готова была продолжать нападать на него. Такого резкого разгона от растерянной до воинственной девушки Ольгас просто не ожидал. Орвину пришлось перехватить Рису, иначе она бы выцарапала глаза одному субъекту. Ольгас пошутил, он недалекий в общении с девушками. «Видишь, у него даже нет невесты. Никто ленту ему не подарит». Риса не успокаивалась, поэтому боевой маг пересадил ее на свое место, а сам сел между ней и глупым комментатором. «Да что я такого сказал?» — возмущался платиновый блондин. «А что будет, когда она про поцелуй узнает?» «Про какой поцелуй?» — спросила резко затихшая Риска. «В конце победитель, кроме всеобщей чести и подарка князя, получает поцелуй от своей прекрасной дамы», — пояснил Ольг, а потом мстительно добавил. «Да-да, от той самой, которая ленточку завязывала». «Но Илай не обязательно ведь выиграет?» — спросила она с надеждой. «Не думаю, что такое возможно». Орвин даже пожалел Риску. Девушка искренне переживала. Под звон оружия и крики толпы выбыл еще один воин. Победа Илая быстро приближалась. С каждой лучиной Арисия все больше волновалась. Сначала она беспокоилась о своей чести, но постепенно это уходило на второй план. Главной мыслью стал сам обещанный процесс. «Это будет мой первый поцелуй». Шло время. Илай расправился с последним соперником, толпа неистово рукоплескала, награждение прошло в мгновение. А за поцелуем он не подошел. Теперь Риса уже злилась, что на ее честь и достоинство не покусились. «Вы надо мной пошутили». «Обычно всегда все так заканчивалось. Может, он внял твоим страхом и поэтому не стал тебя смущать. Или решил, что такой мезальянс весьма весело и занятно, но не для объявления на широкие массы». Риса закатила глаза. Ольга с ее откровенно раздражал. Мимо проходящие девушки специально громко обсуждали, что Илай не забрал главный приз от эсморской девки. Видимо, его сердце свободно. В итоге, с большим желанием узнать истину, Арисия направилась к шатру, где переодевался Илай. «Просто спрошу. Уточню аккуратно. Он ведь не был обязан». Но когда Риска зашла, то спросила совсем по-другому. «Ты не поцеловал меня, потому что я служанка?» Илай, только полсвечи назад снявший доспех, успел ополоснуться и надеть брюки, улыбнулся, набросил рубаху и, незастегнутый, подошел к переживающей девушке. «Я не поцеловал тебя на арене лишь потому, что...» Он аккуратно притянул к себе Рису, обхватывая рукой ее лицо и приподнимая подбородок. «Не хотел, чтобы наш первый поцелуй был на потеху праздной толпе», и накрыл ее уста своими. Арисия сначала замерла, но Илай быстро вовлек ее в поцелуй. Губы девушки раскрылись навстречу. Она растворилась в новых ощущениях. «Забавно, но теперь ты выпрашиваешь поцелуй, а не я», — прошептал он с хитрой улыбкой. Раскрасневшаяся, еле переводящая дыхание Риса смутилась еще больше и, не найдя слов в свою защиту, легонько хлопнула его ладонью по плечу. Илай рассмеялся. «Какая же ты красивая и дерзкая!» И опять поцеловал девушку. А Арисия не противилась.